пол ложится на какое-то твердое основание, глубоко в земле, и с легким толчком останавливается. Кромешная тьма. Простыня не дает мне вздохнуть. Отвязываю ее, и в это время пол, слегка дернувшись, трогается вперед, на каких-то роликах. Я их не слышу. Не слышу даже дыхания соседей. И вдруг понимаю, это рокот незаметно стал таким громким, что все заглушает. Мы прямо посередине его. Я уже деру ногтями проклятую простыню и почти отвязался, как вдруг вся стена уходит вверх и открывает огромный машинный зал, которому нет ни конца, ни края. А по железным мостикам в отсветах пламени сотни доменных печей снуют потные до пояса голые люди с застывшими сонными лицами. Все, что вижу, выглядит так, как звучало, как внутренность громадной плотины. Огромные медные трубы уходят вверх во тьму, тянутся провода к невидимым вдали трансформаторам. На все налипло масло и шлаковая пыль. На моторы, муфты, генераторы, красные и угольно-черные. Все рабочие движутся одинаково, скользящей легкой походкой, плавными бросками. Никто не спешит. Он останавливается на секунду, поворачивает регулятор, нажимает кнопку, включает рубильник. Искры от контактов озаряют одну сторону его лица белым светом, как молнии, и он бежит дальше вверх по стальным ступенькам, по шишковатому железному мостику, проходит друг мимо друга стремительно и вплотную, шлепнув мокрым боком о мокрый бок, как лосось хвостом по воде. Опять останавливается, высекает молнию из другого выключателя и бежит дальше. Они мелькают со всех сторон, насколько хватает глаз. Эти картины вспышки с неживыми сонными лицами рабочих. Рабочий закрыл глаза на бегу и упал, как подкошенный. Два его товарища, бежавшие мимо, хватают его и на ходу забрасывают боком в топку. Печь ухает огненным жаром, и слышу, как лопаются тысячи радиоламп, словно шагаешь по полю со стручками. Этот звук смешивается с рычанием и лязгом остальных машин. В нем слышен ритм, громовой пульс —